Спокойной ночи, Дэн. А я подожду Шейда. Ладно, а где Шейда? А я отдала ей билеты на Слюку, и они пошли туда с ее бойфрендом. Шла и фига. Они пошли на Злюку. Это первый бразильский мюзикл Шелли. Шелли! Господи! Рэнди, сбавь скорость! Почему ты не сказала, что Шелли пойдет на Злюку? А что в этом такого? Она чуточку маленькая для этого. Маленькая? Господи, это возмездие. Я отбил от источника лжи, и Бродвей захватил мою дочь. Ну, хватит. Немедленно разворачивай машину. Не могу. Почему? Ну, ладно. Снаружи, кажется, песенки и танцы, а в глубине они провоцируют моральный секс. Это называется подтекст. Что за глупости? Мюзиклы не провоцируют меня на оральный секс. На, помнишь вечер после того, как посмотрели Злюку? Ну да. А, ну да, но... А Короля Льва в Нью-Йорке, а Маму Мию? О, господи. Прости меня, Шерп.